Мы же остались одни посреди выгоревшего участка леса. Сейфы с трудом пытались успокоить лошадей, а нескольких промотов 26-го напуганные скакуны сбросили. Не мудрено, вокруг был такой фейерверк, что даже человек с крепкими нервами охренеет. Чародей порчи. Мда, интересно, его поймали из корабля или же он сам шагнул навстречу новой силе. В любом случае перспективы вырисовываются крайне неприятные. Порча сама по себе довольно опасна. Это могущественная, способная к эволюции сила, которой не хватало только единого руководства и разума. Но теперь у них есть не только шаманы. Появились стратег и чародей. Последние могут адаптировать свои колдовские техники под силу порчи, создавая новые заклинания типа огненного луча, которым этот гад в маске по нам стрелял. Очень надеюсь, что Элимер его таки аннигилирует. Сколько еще у порчи может быть таких чародеев? Едва ли сотни, но вот десяток вполне может набраться. Не удивлюсь, гробница и другие магические организации прислали сюда много исследователей. Кто-то мог попасть в плен, а другие причастились темной сути сердца добровольно. Вполне вероятный сценарий. Это было очень рискованно, щурясь от дыма произнес Гинт. Он явно хотел сказать что-нибудь матом, да дисциплина не позволяла. Не трогать, это мои, приказал я венаторам, которые хотели было добить несколько зомби и одно сильно расчлененное отродье. Итого моя паранойя оказалась права. Силы врага обладали большими возможностями, чем могло показаться на первый взгляд. Намеренно скрывали свой потенциал. Им хватало рук и слав бодаться, и северян кошмарить, и атаку на империю готовить. В последнем я уже не сомневался. Идет вербовка культистов и подготовка мобильных элитных отрядов типа того, с которым мы сегодня сцепились. Сколько их еще может бегать вдоль границы, одним богам известно. И в назначенный час все здесь запылает. Надо вернуться в Сулим, хотя бы для нового сеанса общения с Азардом. Нам тут очень нужна расширенная помощь круга. Элимер вернулся минут через 40. Кровь его уже остыла, и он снова напоминал обычного человека. Вы его уничтожили? Вероятно, мрачно ответил магистр. Тело точно, но сущность его могла сбежать. Надежнее будет убивать подобных мразей вашим подавлением. Хорошо, как скоро мы сможем отправиться в Сулим? Я должен поговорить с Азардом. Это я должен говорить с Азардом. Неожиданно громогласно заявил магистр, и кровь его снова начала мерцать. Все зашло слишком далеко. Пройдет буквально мгновение, пара месяцев, и сюда потянутся все ренегаты, недоучки и прочая шваль, чтобы продать свои жалкие душонки в обмен на эту силу. Элимер был пугающе прав. Порча станет легким способом урвать больше силы для всех магов низшего звена. Они придут сюда за новым могуществом, не понимая, что его ценой станет свобода. Или даже понимая, но не осознавая всех последствий. Север заполнит эти колдуны хаоса. Они добавят силам порчи и огневой мощи, и разумной составляющей. Я вернулся в лагерь вместе с отрядом. Шли медленно из-за того, что лошади нервничали и время от времени без причин начинали брыкаться. Пережили большой стресс. Люди тоже сильно вымотались и надышались дымом. Один я ощущал прилив сил, потому как меч передавал мне энергию за поверженных монстров. Причем, пропуская силу через себя, артефакт очищал ее от влияния порчи. Никаких негативных последствий. Сплошные плюсы. Характеристики меча немного подросли. Энергопоток повысился с 29 до 30. Слегка возрос максимальный объем энергии. Неплохо, учитывая, с какой легкостью я кромсал монстру порчи. Даже жаль, что сегодня противник натравил на нас маловато мяса. Вот бы порубить сотню зомбей. Как бы тогда опнулся меч. Ужасное место, произнес Ноций. Похоже, моего энтузиазма по поводу сегодняшнего замеса он не разделял, да и остальные тоже. Согласно с парнишкой, добавила Луна, от всех этих тварей несет гнильем и гарью, что, неаппетитно, усмехнулся я, стараясь удержаться на коне, который опять волновался. Все плохое, испорченное, неправильное, продолжал Ноций, это надо прекратить, оно под землей, тянется все дальше и дальше, найти центр, ударить в него, ради этого мы сюда и вернулись. Хотя ты здесь первый раз, до лагеря добрались без проблем. Впрочем, если что, нас страховал Элимер. Его летучий корабль держался рядом. Завтра утром мне предстоит решить, остаться ли здесь с войсками или полететь на турнир и вернуться позже, когда легионы уже соберутся для наступления. Сложный выбор. С одной стороны, хотелось бы остаться здесь, непосредственно руководить обороной и готовить почву для рывка на север. С другой стороны, Мне надо пообщаться с верхушкой круга, плюс мое присутствие в лагере может сработать как провоцирующий фактор. Твари порчи могут раньше времени инициировать всепиздец в погоне за моей головой. Не уверен, что Лимис сейчас к этому готов. По итогам я решил использовать на лагере 26-го навык «Святая земля». Святая земля. Выберите форт, крепость, город со стенами или долговременный военный лагерь. Вы сможете управлять войсками в пределах его стен вне зависимости от того, насколько далеко вы сами находитесь. Цель можно менять раз в месяц. Общая зона контроля не может превышать вашу обычную зону контроля. Это позволит мне вести переговоры в Сулиме и удаленно контролировать лагерь, при этом не провоцируя монстров на скорую активность. Я сообщил о своем намерении Лимеру, а также попросил его помощи в еще одном деле. Ожидал отказа, но чем черт не шутит? Зная, насколько вы искусно заклинаете духов Великого Пламени, я хочу попросить вашей помощи. Порча – общая проблема и для чародеев, и для смертных. Думаю, мы все в этом сегодня убедились. Мое оружие создано, чтобы уничтожать подобную нечисть. Это артефакт, связанный одновременно с Мирканта и Забытым, но его сила еще не раскрылась до конца. Можно взглянуть, нахмурился маг, когда мы стояли за пределами лагеря. Я извлек клинок из ножен, положив темное лезвие на ладонь. Маг коснулся его, и кровь в его пальцах на мгновение засветилась, а кожа обуглилась, тут же регенерировав обратно. «Занятная вещица», — произнес Элимер. «Почерк Мирканта я узнаю, но суть ее артефакта кто-то изменил. Полностью переиначил и перенастроил. Неужели правда старик постарался?» «Да, на меня снизошло его благоволение. Вот как, будто старые времена возвращаются. Только вместо нереди у нас какая новая дрянь. А чего же ты от меня хочешь, триумвир? Какая помощь требуется? Этот меч получает силы при изгнании или уничтожении любых монстров, в том числе духов Великого Пламени, тех, кого мы в Империи зовем демонами. Могли бы вы призвать сколько-то подобных существ завтра утром, не обязательно их контролировать. Главное, чтобы у меня была возможность их спокойно и в больших количествах уничтожать. Завтра мы вылетаем в Сулим. По дороге в дикой местности это можно будет провернуть», — согласился маг. «Отлично. С утра наш небольшой отряд за исключением армии снова погрузился на летучий корабль. Я отдал Асвлу последние приказы по укреплению лагеря и расширению его территории, чтобы вместить будущее подкрепление, после чего мы полетели на юго-восток. Примерно через час корабль завис над поляной посреди леса. Специально выбрали безлюдное место, ведь по уверениям Элимера губительное влияние магии будет чрезвычайно сильным. Мы с ним вдвоем спустились на поляну. Рослый смертный в имперском доспехе и достаточно невысокий магистр, чьи сосуды наполняла мерцающая кровь, а металлический посох уже начал раскаляться. «Уверены, стратег, я подстрахую как могу, но легкой прогулкой это не будет и несколько лет жизни отнимет. Благо за волосы и красоту лица тебе волноваться не стоит. Хуже не сделаем, уверен. Начинайте». «Ну раз уверен», — усмехнулся чародей, отходя на край поляны. Он крепко упер посох в землю, фактически вонзил наконечник в лесную почву. Несколько минут ничего не происходило, лишь металл у посоха потихоньку раскалялся, начиная светиться все ярче. Внизу уже загорелись трава и опавшая листва, соприкоснувшиеся с артефактом. Еще через минуту все около мага было объято огнем, но он не обращал внимания на языки пламени, лижущие его ноги. «Мда, если в этом мире таки появится инквизиция, то вместо сжигания им придется придумывать что-то еще». И вот великое пламя раскочегарилось достаточно, чтобы прорвать ткань реальности. Все больше раскаленной энергии притягивалось в этот мир. Не сила порчи, но чистый и бурлящий хаос лился к нам из посоха артефакта. «Готовься», — громыхнул голос чародея. Я поднял меч и щит, использовав на себе поглощение подавления. Воздух вокруг мага заискрился. Духи пылающих миров шли на зов чародея, чтобы сразиться со мной. Глава 12. Закалка клинка. Реальность плавилась от нахлынувшей энергии. Голубое утреннее небо над нами окрасилось тревожно-красным. Воздух казался невероятно сухим, и от каждого вдоха свербело в горле. Вокруг Элимера один за другим зажигались ярко-багровые огни, каждый размером с футбольный мяч. Мгновение, и все это забурлило, двигаясь ко мне. Демоны начали воплощаться. Кости и мускулы чудовищ с легким шипением обретали материю вопреки всем известным законам физики. Их двухметровые фигуры в процессе воплощения извивались словно в диковинном танце. Вскоре темно-красное мясо обросло непроницаемо черной шкурой, и первые три чудовища двинулись в мою сторону. Глаза их мерцали, как раскаленные угли. Когда-то одна из подобных тварей по моему приказу раздавила голову Эргаила, но эти призваны для другой задачи. Я приготовился, смещаясь влево, так чтобы демонам пришлось сбиваться в одну линию, а не заходить с разных сторон. Благо новопризванные твари высоким интеллектом не отличались. Или точнее, они пока просто еще не распробовали этот странный для них мир. Но моими стараниями долго им здесь гостить не придется. В меня ударил поток пламени, однако не доставший метра полтора. Подавление сработало, хотя и не так мощно, как я ожидал. Видимо, вокруг было слишком много энергии великого пламени. Демоны и их способности получали усиление. Я ощутил лицом волну обжигающего жара. Пришлось закрыться щитом, одновременно пригибаясь. Затем нанес длинный продольный разрез первому по счету демону. Уворачиваться он даже не пытался. Принял удар грудью. Попадание не уничтожило демона мгновенно. К сожалению, ранее смертельный для всего клинок теперь работал только на изгнание нежити. Однако дополнительные 2-6 подавления от попадания почти парализовали чудовище. Добивать его времени не было. На меня уже вылетел следующий демон, морда которого напоминала лошадиный череп с острыми рядами зубов. Длинные загнутые когти обрушились с обеих сторон, но щит, броня и шаг назад ослабили атаку врага. Я нанес колющий с выпадом. Плевать куда, но главное попасть. Этого демона подавление не парализовало, но сильно замедлило. Он припал на четвереньки и, яростно выдыхая черный дым из ноздрей, пополз ко мне, тянулся когтями. Я отскочил назад, несколько раз уколол в шею первого поверженного врага, сразу ощутил прилив сил. Меч передавал мне поглощенную энергию. Третий демон попытался осуществить таранный удар, пригнувшись и стартовав в мою сторону. Я едва устоял на ногах, приняв атаку на щит. Левая рука заныла от легкой травмы и ненадолго прекратила откликаться на команды мозга. Я пронзил шею демона, повторив трюк, которому научился на могильной гидре. Пустил ударную волну прямо в тело врага. Голову демона как ветром сдуло. Ваншот, однако всех демонов мне так не перещелкать. Энергии меча не хватит. Кого-то нужно просто зарубать в ближнем бою. Двоих я прикончил относительно легко. Оставался только лошадиноголовый ползун. Но вокруг Элимера опять бурлила сила великого пламени. Готовилась к воплощению новая волна. На этот раз 4 штуки. Надеюсь, магия Элимера не будет работать как арифметическая прогрессия. Иначе даже моего текущего подавления надолго не хватит. Я прижал к земле краем скутума когтистую лапу лошадиной морды, уколов его в глаз. Пришлось сделать 3 выпада, прежде чем демон затих. К тому времени новая волна уже воплотилась. С этими тварями оказалось сложнее. Во-первых, один из них вымахал аж до 2,5 метров. Настоящая гора мышц, обросшая костяными шипами. Во-вторых, другой демон из второй четверки догадался вместо потока огня просто швырнуть в меня какую-то корягу. Коряги – средство поражения, на которое не действует божественная сила подавления. В итоге пришлось просто уворачиваться, но зацепило по касательной. Удар в правое плечо слегка пошатнул меня, отдалось в руку, однако боеспособности она не потеряла. Уже хорошо, я бросился в ближний бой, чтобы поскорее накрыть демонов максимальным подавлением. Зря. Около Элимера силы великого пламени было заметно больше, и демоны ощущали там себя вольготнее. Меня чуть не смело волной огня. Раскаленный воздух обжег горло. На несколько мгновений я потерял возможность дышать. Пятился, спотыкаясь о распадающиеся трупы ранее поверженных гостей из огненных миров. Благо новых коряг на пути метателя не попалось. Он бросил в меня лишь кусок лесного грунта, развалившийся в полете. Отманить демонов подальше от кастующего Элимера оказалось несложно. Они рванули за мной, и первый тут же получил дебафающий укол. Запнулся, припал на колено, но продолжал тянуть ко мне когтистые лапы. Целеустремленный, однако, здоровяк хотел ударить меня сверху. Прямо-таки в стиле рестлинга обрушить на меня вес сцепленных кулаков. Пришлось еще раз кастануть ударную волну. Ей сбил атакующий порыв чудовища, а затем подрезал сгиб правой нижней лапищи. Здоровяку поплохело от доп. Подавления. Вторую волну я одолел проще, чем ожидалось, хотя несколько ожогов получил и пару ударов пропустил. Благодаря прокачанной силе мне удавалось срубать конечности замедленных чудовищ. Сильно поврежденные оболочки начинали рассыпаться на части. Скованные подавлением огненные духи не могли быстро восстановить тела. Сущности демонов теряли силу, исчезая или отправляясь обратно в свой мир. Третья волна опять состояла из 4 демонов. Я отошел к самому краю поляны, чтобы можно было отманить подальше от Элимера. Самочувствие было странным. С одной стороны, меня переполняла энергия, а с другой, что-то внутри будто сломалось. Сердце билось в каком-то рваном ритме. Голова кружилась, в обычных глазах потемнело, но я мог это компенсировать за счет взора от третьего лица. Просто надо было больше внимания уделять каждому движению. Ладно, видимо, нахватался магического облучения. Если часть его это вполне обычная радиация, то и подавление от нее не сбережет. Но я еще мог продолжать бой. Лишь 7 поверженных демонов это мало. Надо качаться, пока есть шанс. Я снова ринулся в бой, когда демоны отошли подальше от Элимера. Первых 2 осилил без дополнительных приемов. Третий был слишком защищен костяным панцирем. Пришлось снова использовать ударную волну прямо в его тушку. Куски магически созданной плоти разлетелись по сторонам. Кости треснули. Панцирь раскрыло изнутри. Последний из демонов третьей волны умудрился повалить меня, используя длинный, гибкий хвост для подсечки. Однако реализовать преимущество не успел. Одно касание меча заставило его самого упасть, а дальше я дорезал тварь и поднялся на ноги. Поляна уже сильно выгорела. Почва под ногами дымилась, трава была затоптана, прошлогодняя листва тлела. Однако мне пока было чем дышать. Я приготовился встречать четвертую волну. В ней было всего 3 демона. Значит, арифметической прогрессии тут не пахнет. Элимер создал относительно стабильный канал, сквозь который проходил примерно один и тот же объем энергии. Эту волну удалось изничтожить без проблем. Значит, 3, 4, 4 и снова 3. Всего 14. Уже лучше, но все еще мало. Я готов продолжать. И мы продолжали побоище. В 5-й волне снова было 4. Пришлось туго. Несколько чувствительных ударов по ногам и голове заставили меня отступать практически в лес. От дыма пробивало на кашель. Но в конце концов я таки справился. 18 побеждено, а на подходе была 6-я волна. 6-ю прошел лучше. Возникало ощущение, что меч стал эффективнее и его попадания уже почти парализовали врагов. 22. Магическое оружие восстанавливало мои силы, но повреждения накапливались, а сердечный ритм все никак не желал выравниваться. Я старался держаться подальше от Элимера, однако сами новопризванные демоны были мощным источником губительного излучения. 25. Скольких мне завалить? Да чем больше, тем лучше. Пока остаются силы сражаться и ноги держат, я буду продолжать это побоище. 28. Ударная волна, пущенная в тушку, уже устраивала нехилый фарш, полностью разрывая даже крепкие панцири. Эффект точно стал сильнее. 32. Возникло ощущение, что несмотря на истощение, удары мои легче кромсали колдовскую плоть, которой уже была завалена вся поляна. Приходилось постоянно смотреть под ноги, чтобы не спотыкаться. Плоть демонов быстро разлагалась с острым химическим запахом, который полностью перекрыл даже гарь. 37. В прошлой волне было 5 демонов. Это оказалось проще, чем я думал. Словил пару тычек, но боли уже вообще не было. 41. Охренеть я, конечно, Дэмслайер. Палач Севера теперь немножко палач Рока. 44. Состояние странное. Сил полно, но я будто бы на грани смерти. Ноги ватные, шум в ушах, привкус крови на языке. 47. Дойти до полусотни? Да, нет, уже не знаю, какая по счету волна состоит из 4 демонов. 2 сразу уничтожаю ударными волнами. Нет смысла экономить силы. 3-го зарубаю относительно легко, а вот 4-й задал мне трепку. Я пропустил 2 подряд сильных удара в щит. Левая рука вдруг перестала откликаться совсем. Возможно, перелом. Я использовал мгновение тишины, чтобы на противоходе попасть демону по лапище. Все, скомандовал я Элимеру, пока добивал парализованную нечисть. Добил и сам рухнул навзничь. 51. Победа, объявила мне система. Ваш уровень повышен. Ох, фига себе. На новый уровень стратега даже не рассчитывал. Однако полсотни воплощенных демонов, пусть и новопризванных, это на самом деле мини-армия. Впусти такую толпу чудищ на 3-4 тысячный отряд пехоты без мощных подавителей, и они вполне могут разметать смертных. Точнее, большая часть сама разбежится, не желая заживо гореть или посмертно стать зомби. И я соло справился. Ну как соло? Подавление у меня не совсем свое и меч очень лютый, но технически соло. Теперь бы не сдохнуть еще. Тело отказывалось двигаться и даже дышать становилось все сложнее. Элимер подошел ко мне. Магия вокруг него гасла. Неплохо, оценил мои старания магистр. Но часто таким заниматься очень не советую. Я сейчас устраню самые опасные последствия, однако твое тело еще припомнит тебе этот подвиг. Надеюсь, оно было не зря. Я тоже на это очень надеюсь. Меня начало чуть приотпускать. Видимо, Элимер взялся за магическое лечение. Теплая энергия расходилась по онемевшему телу. Чуть успокоилось сердце и дышать стало проще. Сегодня без инфарктов миокарда, триумвир. Однако даже после ухода основных симптомов, я еще не мог подняться на ноги. Пришлось транспортировать меня телекинезом. На корабле я быстро погрузился в сон без снов, если не считать каких-то смутных огненных всполохов. В таком состоянии пробыл больше 11 часов. Проснулся уже ночью, когда корабль летел над морем. Сразу же решил посмотреть, насколько усилился меч. Преодолевая головную боль, поднялся, достал клинок из ножен. На темной костяной поверхности теперь появились ярко-красные вкрапления, будто россыпи мельчайших рубинов. Последствия поглощения больших объемов силы великого пламени. Клинок менялся и эволюционировал. Глянул его статы. Вырванный клык. Артефакт. Фрагмент полутитана. Характеристики. Могущество 65. Энергопоток 43. Текущие. Стихийная энергия 3751. Изгнание. Пока в клинке, который благословил забытый, достаточно силы любой нанесенный им удар губителен для монстров, нежити или иных магических существ. Он лишает их силы, повергает в смятение и даже способен полностью уничтожить враждебную нежить. Объем расхода – 154. Эффекты. При попадании по цели, имеющей стихийную энергию или обладающую силой великого пламени, на нее накладывается эффект аналогичный коэффициенту подавления равному 2,9. Жертвы теряют до 160-372 морали. Существует 43% шанс парализовать или полностью уничтожить нежить при попадании, если могущество цели меньше могущества артефакта на 2 и более единиц. Насыщение. Сущность клинка поглощает силу поверженных им врагов. Уничтожение с его помощью чудовищ, нежити или иных персонажей, обладающих стихийной магией либо силой великого пламени, дает прирост могущества энергопотока меча. Также этот навык позволяет восстановить повреждения клинка. Частью этой силы меч делится с владельцем, временно повышая его регенерацию и избавляя от усталости. Эффекты. Восполняет 134-9958 стихийной энергии меча за каждого убитого им обладателя стихийной энергии или силы великого пламени. Объем восстановленной энергии зависит от могущества врага. Восстанавливает 125-754 энергии за 11-4 минуты. Регенерация тканей повышена на 164% на 12-7 часов. Прирост силы на 25-3% на 12-7 часов. Постепенно наращивает силу клинка, увеличивая одну из характеристик за каждые 8124-12392 единиц поглощенной стихийной энергии. Восстанавливает повреждения клинка. Призрачный клинок. Вместе с взмахом меча по врагу посылается ударная волна из густок негативной энергии. Ударная волна эффективно распространяется по воздуху и под водой. Негативная энергия снижает мораль врагов, наносит урон бестелесным сущностям и накладывает временное проклятие. Объем расхода – 964. Эффекты. Сила удара 3,95-4,43 МДЖ. Дистанция максимального поражения 2,8 метра. Радиус контузии 2,9-4,1 метров. Жертвы теряют до 278-672 морали. Снижение выносливости на 41,5% на 12,1-23,5 часа. Регенерация тканей понижена на 98% на 12,1-23,5 часа. Пылающие жало. Воздух вокруг кончика меча ненадолго раскаляется до огромных температур. То же самое произойдет с любой средой, куда будет помещен клинок, будь то вода, земля или тело врага. Меч, закаленный великим пламенем, разит с подобной ему яростью. Объем расхода – 174. Эффекты. В сфере радиусом 12 см вокруг конца клинка пространство разогревается до 1370 за 1-3 секунды. Температура поддерживается на протяжении 2-7 секунд после достижения пика. Диктат темной воли. Монстрам не требуются титулы, звания или родословные, чтобы слабейший признавал власть сильнейшего. Ощущая превосходящее могущество, многие темные создания стихии уже готовы служить. Данный артефакт способен подчинять монстров, чье могущество уступает его собственному. Исключением являются создания Ашмина, а также существа, сочетающие стихийную энергию с великим пламенем. Объем расхода – 1380. Эффекты. Подчиняет стихийного монстра, чье могущество хотя бы на 7 единиц меньше, чем у данного артефакта. Существо в течение 23-4 часов выполняет практически любые приказы владельца предмета. На гибридов эффект действует на 29% слабее. Пламя героизма. Используйте накопленные заряды воодушевления, чтобы пропустить их силу через клинок и разослать вокруг себя в виде волны сверхъестественной энергии, укрепляя силой дух своих союзников. Похожим навыком обладают боевые шаманы некоторых племен, но меч позволяет использовать его любому достойному служителю забытого. Объем расхода 664-1992. Эффекты. Потратьте от 1 до 3 накопленных зарядов воодушевления, чтобы направить силу на окружающих союзников. За каждый заряд союзники в радиусе 38-7 метров получат 39-148 энергии и 124-235 морали за 2-1 минуты. Неоднократное применение данного эффекта на людях может наделить их особенностями кровожадность, хладнокровие и увеличить максимальное значение морали. Эффект действует на союзных монстров на 20% слабее, на гибридов на 9%. Демоны, умертвия и прочие существа, связанные с великим пламенем, не получают никакого бонуса. Итого плюс 8 к могуществу и плюс 14 к энергопотоку. Радовал также возросший общий объем энергии. Все навыки усилились. Насыщение теперь не просто позволяло сражаться без устали, а увеличивало силу на четверть. Причем эффект длился довольно долго. Зарубил любую тварь до вечера силач. Появилась новая способность усиления ударов и особенно уколов огнем. Не самая мощная штука, но стоит дешево. Пригодится против обычных монстров или людей, но вот чудовищем порчи огонь не особо страшен. Однако против них помогут возросшие дополнительный коэффициент подавления и шанс мгновенного изгнания нежити. Это приятные бафы. Так, на прирост сил меча посмотрели, теперь можно и уровень повысить. Это у нас значит переход с 27 ранга на 28. Мощно. Потихоньку догоняю Тайкона, если он сам там на турнире не прокачался. Передо мной вылезло новое меню. Взор разделился на две стороны, красную слева и синюю справа. На левой было заметно очертание массивной фигуры в доспехах, сидящей на троне. На правый образ девы-воительницы со щитом и копьем. Два лица воины, старик и Клипсида. Мне нужно прокачивать возможности противодействия магии, так что опять выбираем древо навыков забытого. Что нам предлагают сегодня? Удвоение доблести. Используя поглощение героизма, вы по-прежнему получаете половину коэффициента подавления от двух выбранных героев на 60 минут, но подавление самих доноров остается тем же. Кроме того, полученный вами от доноров коэффициент подавления увеличивается на 20%. Вечный скиталец. Путь вашего отряда отмечается на карте. Вы можете видеть эти пометки даже спустя десятки лет. Сфера подавления. Используйте поглощенное подавление, чтобы на 10 минут создать сферу радиусом 50 метров, где ваш текущий коэффициент подавления будет максимально эффективно работать на всю враждебную вам магию. Последний разговор. Вы получаете возможность на 10 минут общаться с тенью умершего как с живым человеком, однако чувствуете любую ложь. Покойный может отказаться отвечать на вопросы, но не обмануть вас. ХМ. Все навыки, кроме вечного скитальца, смотрятся очень интересно. Последний разговор может очень помочь в некоторых ситуациях, однако у меня в приоритете подавление. Итак, с одной стороны, возможность не лишать подавления своих героев на время действия поглощения плюс приятный бонус в виде бафа коэффициента на 20%. С другой, возможность расширять, пусть и временно, радиус максимального эффекта своего подавления – 50 метров. Причем сфера, то есть работать это будет и вверх тоже, что довольно важно, учитывая большое количество летающих монстров. Думал я недолго. Сфера звучит слишком заманчиво. Это практически ультимативный щит против большинства дальнобойных заклинаний и возможность очень неприятно удивить многих монстров. Уверен, что это лишь первая стадия. Антавис Агион обладал возможностью глушить магию, вероятно, на сотни метров, иначе бы он просто не смог противостоять Конртигу и его темным жрецам. Сейчас я вступил на тот же путь, и должен оперативно пройти по нему как можно дальше, ибо темные жрецы тоже вернулись из небытия. Один, но зато какой. Значит, берем сферу подавления. Закончив с прокачкой, я снова попробовал уснуть. Не вышло. Пришлось просто лежать, ощущая, как заживают внутренние травмы и организм мобилизует ресурсы. В дверь каюты постучали. Через охранника снаружи я понял, что это Арина, заходи, только я останусь в кровати. Девушка была без оружия, хотя убивать она может и магией. Мое поглощение героизма еще не готово, значит я уязвим. Ладно, стоп, паранойя, как вы? Спросила северянка. Лучше, чем можно подумать, усмехнулся я. Со стороны это смотрелось невероятно. Огонь, магия, эти чудовища. Сложно поверить, что человек на такое способен. Это была просто тренировка, чтобы развить меч и мои способности. Сработало. Но маг сказал, что вред здоровью аукнется через года. Есть ли у меня эти годы в запасе, не уверен. Однако уверен, что в предстоящей борьбе с порчей мне очень пригодится прокачанный магический меч, да и уровень стратега лишним точно не будет. Вслух же я ответил, больше на такие подвиги в ближайшее время подписываться не собираюсь. Тем более, что для прокачки меча теперь потребуется еще больше энергии, а значит и еще больше излучения. Однако с помощью армии можно время от времени с утра уничтожать какую-нибудь магическую дрянь ради бафа на силу. Но вообще я хотела поговорить о другом, настороженно произнесла Арина. В последний день на севере ко мне в шатер залетела птица. К ее лапе была привязана зеленая лента с известным мне знаком. Вилвигры. Да, какое послание они передали. Тот символ означает надежду, но в то же время и заблуждение. Благое заблуждение, когда хочется верить в хороший исход вопреки реальности. Ясно, что ничего не ясно. Это не последний наш визит на север, ответил я. В следующий раз мы сами попробуем с ними связаться. Постараемся все организовать как можно более мирно, но ты знаешь, что бы ни случилось, я останусь на вашей стороне. Эти слова обнадеживали, но слова валюта недорогая. Ее охотно раздают и честные люди, и негодяи. К последним Арина едва ли относилась. Однако если дело дойдет до борьбы с бывшими друзьями, то ее ждет серьезное испытание. В Сулим мы прибыли рано утром. Изумрудные сады все так же блистали и благоухали. Даже странно представить, что где-то сейчас разумная жизнь на грани уничтожения и бесчетное количество темных духов распространяются как саранча. Здесь царило безмятежное спокойствие. Слуги предложили нам вселиться в те же покои, которые мы оставили перед возвращением в империю. Я же прежде всего затребовал встречу с Азардом. Думаю, Элимер пересечется с ним первым. Это даже хорошо. Другой чародей сможет лучше обрисовать потенциальные проблемы и степень опасности, которую теперь источает сердце. Однако прежде встречи с Азардом меня посетили чародеи-кураторы турнира. Они выглядели уже не такими запаренными, как раньше. Видимо, количество участников турнира заметно сократилось и работать стало проще. «Доброго утра, стратег Михаил», – произнес один из кураторов. «Вы вернулись, чтобы продолжить участие в турнире?» Это был интересный вопрос. Глава 13. Разговоры с великими. Продолжить ли участие в турнире? Сложный вопрос. С одной стороны, это дает возможность заработать дополнительный опыт. С другой стороны, вопрос, сколько турнир еще продлится. Терки за Сулимский престол меня уже не особо сильно волновали. Даже если эта держава станет союзником Шадда, то у последних над головой висит гораздо более серьезная проблема в виде Ксигона. К тому же мы сейчас контролируем море. Сулиму, если он будет враждебен, понадобится месяцы или даже годы, чтобы восстановить флот после пасти Таргара. Там сгинули многие корабли, которые наемники и пираты позаимствовали из флотилии покойного Махараджи. По итогам позиция Сулима влияет прежде всего на торговлю. Это тоже очень неприятно, но относительно терпимо. Последствия явят себя не сразу, а там глядишь и по Шадду ударим как следует. Реально важным для меня остается вопрос вербовки наемников из тех, кого круг собрал для турнира. А что сейчас ответить чародеям? Пусть зовут начальство. На этот вопрос отвечу самому Азарду, выдал я. Организуйте встречу поскорее. Теплое солнце медленно поднималось все выше и выше. Всюду здесь чувствовалось почти неземное спокойствие. Особенно приятно было, что я совершенно не ощущал влияния порчи. Браслет не нагревался, параноидальные мысли не лезли в голову. Точнее лезли, однако реже обычного. Я вернулся на нормальный для себя, естественный уровень паранойи. Хотелось остаться здесь подольше, но я прекрасно понимал, что времени бегать от проблем больше нет. Все уже потрачено на разборки с Шаддом, пиратами и политическую карьеру. Стоило перейти в стратегию, как можно было наблюдать отдаленный лагерь на севере, где солнце только поднималось из-за горизонта и густой туман еще клубился меж деревьев. Пока не призрачный, а самый обычный, но грозная тень смерти уже лежала на этой земле. Я замечал ее признаки в тревожных лицах воинов, что спешно рыли новые укрепления. Видимо, слухи про наше столкновение с силами порчи уже разошлись по лагерю. Хорошо, нет ничего более опасного на войне, чем заблуждение насчет силы врага. Там на дороге среди дыма, огня и извивающейся плоти мясных големов мы увидели реальный потенциал немертвого бога. Возможно, даже не весь. Думаю, теперь всем воинам в лагере у Мелиадона будет спаться не так спокойно, но зато возводить укрепления они станут с большим старанием. Пусть новобранцы 26-го потрудятся как следует. Мою встречу с великими магами организовали буквально за 2 часа. Прекрасно. Азарт и компания сейчас наблюдали за одним из сражений, проходящих в рамках турнира. Наверное, опять смотрит на их любимого Ксириона. Летающая платформа забрала нас от дворца покойного Махараджи и понесла над зеленью джунглей в сторону турнирных арен. Мы пролетели над хорошо знакомыми мне местами. Одинокая башня, сухие равнины, древний Конртекский Колизей. Однако платформа несла нас все дальше и дальше, пока на горизонте не появилась синяя с зеленым отливом полоса моря. Внизу протекала крупная река. Ближе к морю водная артерия распадалась множеством рукавов, режущих кусок побережья на десятки островов. Неужели это она самая? Мысленно усмехнулся я. Платформа начала снижение к огромной трибуне, установленной на сваях прямо над водами речных рукавов. Среди островов уже кипел бой. Он больше напоминал сражение на палубах кораблей, чем полевое. Ограниченное пространство, вода вокруг, перемещение по узким мосткам, протянутым от одного клочка земли к другому. Бились сегодня тишадайские и шагдинские стратеги, но никого из знаменитостей я не заметил. Даже гвардии в бою было мало. На островках и мостах сражались в основном наемники. Много стрелков, стационарных арбалетов, переносных щитов. Платформа примкнула к трибуне, где я заметил Азарда, Гилома и еще несколько менее знакомых мне магистров, державшихся чуть поодаль. «Доброго утра», — приветствовал я, спускаясь с платформы на пол трибуны из красного дерева. «Ни Ксирион, ни Сандис сегодня не выступают?» «Выступают», — ответил Азарт, восседая на роскошном красном диване. «Но я решил почтить своим присутствием это поле битвы. Первый раз, первый бой здесь, не понимаю. Такое живописное место, соленый ветер, вид на море, интересный лабиринт из мостов и речных протоков, но все вычеркивают эту карту. Дельта, острова и крокодилы. Я сам ее вычеркивал. Мышление стратегов тяготеет к надежным вариантам», — ответил я. «А тут все слишком иначе. Сложный рельеф. Практически нельзя реализовать преимущество ни кавалерии, ни строевой пехоты. Очень многое зависит от стрелков, индивидуального мастерства и удачи». «Я это все примерно понимаю», — отмахнулся Азарт, привставая с роскошного дивана. «Но здесь же вы не рискуете жизнью. Это состязание, а не реальное сражение. Так почему бы не дать волю фантазии, провести эксперименты, получить новые впечатления в конце концов? Кстати, насчет новых впечатлений, я решил перевести разговор на более важную тему. Магистр Лемер своими новыми впечатлениями уже поделился, он написал их весьма бурно», — ответил Гилом, недвижимой статуей замершей у бортика трибуны. «На звездочете было темно-красное одеяние с непроницаемо черной окантовкой под цвет его нечеловеческих глаз. Лемер впечатлился», — кивнул Азарт. «А ты сейчас будешь у нас что-то выманивать, ссылаясь на возросшую опасность?» «Ага, на какую помощь я могу рассчитывать?» Наступило время конкретики. Мои войска начали стягиваться на север. Азарт задумчиво поглядел в сторону арены и произнес: «Сначала ответь вот на такой вопрос. Вам север еще нужен, в смысле как место обитания обычных людей? Хотелось его бы сохранить, особенно земли, примыкающие к империи. Боюсь, сенат и народ не поймут, если вместо очищения севера я брошу к их ногам опустошенные земли, навсегда пораженные магией. Значит, выжигать все на корню не стоит. С демонами тоже есть некоторая проблема. Расскажи ему, Гилом». Звездочет повернулся ко мне и спокойным тоном начал небольшую лекцию. «Огненные демоны по своей сути довольно простые создания. Непосвященным людям они кажутся воплощением разрушительного хаоса, но на самом деле внутри них царит гармония. Просто они не очень приспособлены к нашему миру. Это вызывает у них вспышки чего-то, похожего на ярость, хотя на самом деле к человеческим эмоциям данное буйство не имеет никакого отношения. Пламенные духи простые и гармоничны, люди же напротив противоречивы в своей сути. Сила, называемая порчей, стала мостом между этими разными мирами. Она не только сводит с ума смертных с помощью обжигающего влияния великого пламени, но и искажает суть огненных духов, навязывая им отголоски человеческих эмоций. МД. То есть широко использовать демонов против этой гадости не выйдет. Порча способна их корроптить, превращая огненных духов в более классических злобных демонов. Да уж, вербует магов, сводит с ума обычных людей, оживляет мертвых, берет под контроль демонов. Какую же универсальную и неприхотливую гадость я создал? Сгоним туда много слабых или средних магов и плохо подконтрольных демонов, подвел итоги Азарт. Лишь накормим эту дрянь. Хорошо, с этим согласен. Но что если в бой пойдут лучшие? Быстро добраться до цели и уничтожить ее. Интересно, возможен ли условный прорыв на орлах? Уже давно умы поклонников творчества ДЖ. Толкина волнует вопрос, можно ли было по-быстрому долететь до Аэродруина на птицах и скинуть колечко? У нас, конечно, расклад немного иной, однако схожие моменты есть. Надо доставить меня к сердцу. Может ли это сделать элитный отряд, состоящий из магов и подавителей, что если никакой в традиционном смысле поход легионов и не нужен? Полетим на всяких там химерах и демонах, сбросим десант, расчистим для меня путь. Быстро, весело, с огоньком. А главное, никаких логистических запар. Использовать большие объемы силы великого пламени и даже приближаться к сердцу магами высокого ранга слишком рискованно, ответил Гилом. Если мы все же решим сами уничтожить эту сущность, то будем действовать с максимальной дистанцией. Иначе, сложно даже описать степень потенциальной угрозы, если кто-то из великих чародеев попадет под губительное влияние этой скверны. Тут, конечно, не могу не согласиться. Если не справишься ты, «Есть еще Кар», — мрачно объявил Азарт. «Если не справится он, то мы постараемся выжечь эту дрянь сами. Горы упадут на землю с небес. Мир уже никогда не будет прежним. Если это не поможет, другие варианты будут еще хуже. Пока самым эффективным и безопасным способом бороться с чудовищами порчи кажется ваше подавление», — добавил Гилом. «Рассуждения здравые», — согласился я. «Однако напомню еще раз». Мне нужна конкретная помощь для уничтожения сердца порчи, которая и вам, и всему миру грозит большими проблемами. Для конкретной помощи озвучь конкретные запросы, ответил Азарт. Что мы можем для тебя сделать, не кидая против сердца наших магов или призванных духов? Что можно сделать? С улыбкой произнес я. Во-первых, можете дать денег. Золото – это кровь войны, а зла блеск, где вспыхнешь ты на горизонте, мне предвещая гибель или триумф. Продекламировала Азарт строчку из какой-то пьесы. Хорошо, мы сильно потратились на турнир, но что-то наскрести либо занять можно. Золотые горы не обещаю, однако твои алчные родственники будут довольны. Деньги это, конечно, прекрасно, но надеюсь, что только ими помощь от одной из самых могущественных в мире сил не ограничится. Учитывая сколько у вас летающего транспорта, то возможность время от времени забирать раненых в тыл и наоборот подвозить подкрепление очень бы пригодилось. Хм, Азарт задумчиво нахмурил высокий лоб. Это можно. Попробуем. Лаверти остается на севере, уточнил я. Да, кивнул чародей. Пока не исправит то, что вы там с ней натворили. Однако на помощь армии чудовищ не сильно уповай. Ее силы сдерживают прорыв врага на западной части этого вашего лимиса. Убрать оттуда лав и сначала падет утопье. Затем порча через реку набросится уже на имперские города. Хм, и не поспоришь. Но с лав надо будет таки связаться. Возможно, кого-то она мне таки выделит. Даже один-два крупных монстра могут пригодиться для некоторых задач. Когда обратно на север, или еще почтишь своим присутствием наше состязание? Нет, мои мысли уже там. Пока эта дохлая сердечная мышца бьется, то не будет покоя моему собственному сердцу. Только не говори мне... «Что чувствуешь вину за произошедшее на севере?» — с бесстыжей ухмылкой произнес маг. «А разве не должен? Раскаяние — чушь, которую придумали лжецы. Никого оно никогда не исправит, потому как у настоящих злодеев его нет, а настоящим героям оно просто не нужно. Исправлять ошибки можно и без самобичевания. А я больше герой или злодей, мне без разницы. Главное, будь настоящим, и задержись на день-другой. Я прикажу кое-что сюда доставить. Не меч забытого, но может пригодиться. Хм, тоже какой-то артефакт, было бы весьма неплохо. Эх, жаль, что старые недобрые методы подготовки сейчас не сработают. Набрал бы костяных игл от гробничников, наклепал зомби до одержимых, шлифанул бы сверху пары воплощенных демонов. А теперь, нежить силы порчи могут у меня банально угнать. Демонов, оказывается, тоже. Все это уже напоминает старый анекдот по Вахе. Запросы на компьютере Инквизитора. Первый. Как загнать флот Улей в Око Ужаса. Второй через месяц. Как победить тиранидов хаоса. Хотя порча более напоминает познавших хаос некроморфов. Мэтр Элимер пожелал направиться на границу Империи Севера, чтобы следить за ситуацией, произнес Гилом. Он не станет слишком углубляться в земли порчи, но поможет сдержать ее влияние. Тоже неплохо. Маги, в отличие от отцов-сенаторов, кажется, начали осознавать всю опасность немертвого бога. «Мы тоже будем держать с вами связь, пока это возможно», — добавил Гилом. «Отдохните несколько дней, пока архимагистр ждет своих гонцов с доставкой». На арене все еще продолжался бой, распавшийся на отдельные стычки. Наемные арбалетчики и тишадайская пехота держали оборону против сборной солянки из сулимцев, шагдинцев и цистинцев. «Честно, карта эта вам не удалась», — немного обломал я кайф Азарду, особенно, учитывая, что сражаются на турнире наемники, не особо желающие на тот свет. Когда происходит схватка больших формаций, то это красиво и быстро. Разбитые войска бегут, победитель проламывает один строй и рвется дальше. А здесь, перестрелка и возня, имперские гладиаторы показывают зрелище на пару голов выше. Азарт лишь слегка повел бровью, а ответил такими словами: «И что мне теперь? Сожалеть? Исправлять ошибки можно и без сожаления». На этом наша беседа завершилась. Я отказался до конца наблюдать сражение, тем более, что вопреки названию, не заметил на карте ни одного активно участвующего в замесе крокодила. Рептилии предпочитали держаться от шумной возни людей подальше. Почти весь день я провел, внезапно отдыхая. Давно со мной такого не случалось. Неспешно гулял среди садов, либо беседуя с кем-то из своих, либо вообще молча. Просто созерцал, как на обочинах мощеных или посыпанных мраморной крошкой дорожек лежат опавшие цветы. «Этот край будто благословили сами боги», — отметил Арина. «Нет зимы, все цвет круглый год. Нищих здесь, конечно, меньше, чем в Конартиге, но странно, почему они вообще есть. Как можно бедствовать в таком саду? Как тут можно бедствовать?» «Сильно потея и страдая от жары», — ответил я. Один философ из далекой страны объяснял, что устройство общества складывается из поступков больших масс людей. Если тут так вышло, то значит, на то сработали объективные законы организации общества. Одних они разорили, других немногих возвысили. А как же цари, вожди, стратеги? Разве не их воля вершит историю? Мы как лодки в этом бурном потоке чужих судеб. Если пытаешься править против течения, то придется напрячься, а может и вообще налетишь на утесы. Ваши решения многое изменили. Течение несет воды сквозь русло. Поставить дамбу, вырыть канал, и вода поменяет ход. Ну, интересная метафора. Мы сделали еще круг около дворца, а затем ко мне командным голосом обратился давний враг, временный союзник и один из триумвиров империи. «Отрадно видеть вас в добром здравии, Михаил Лиардиан. Раз уж вы на прогулке, то предлагаю пересечься у ближайшей беседки. Не самая приятная встреча, но настроение Сандис мне уже не испортит». В сравнении с порчей он сейчас казался мелкой угрозой. Отправив Арину в наш корпус дворца, я пошел на встречу с любителем оживлять мертвых родственников. Со стороны наше общение выглядело весьма странно. Два мужика просто сидят напротив друг друга и молчат. Однако из соображений безопасности мы в основном говорили через командный голос. «Слышал, что голосование Сената по поводу Северной кампании прошло в вашу пользу», — начал Сандис. «Ага. Полагаю, вы предложили к этому руку. Скорее так, мизинец. Проблему Севера надо решать, и кому как не вам это доверить», — расплылся в улыбке Сандис. «Это будет славная война. Вы, защитник мира и спокойствия против орд создания темного колдовства. Не все в такое, конечно, сразу поверит, но когда вести распространяться, можно сразу слагать легенды. Жаль только ни сокровищ, ни рабов этот поход не принесет. Надеется, что я разорюсь и придется у него занимать. Хм, посмотрим, сколько мне задонатит маги. Уповаю на щедрость, или лучше сказать, расточительность Азарда. Кстати, а ваш досточтимый предок не хочет помочь мне в этой битве?» — поинтересовался я. «Чем быстрее и удачнее мы закончим на севере, тем скорее примемся за Шатт. Ему пока лучше побыть в тени. Уверен, что Багровый круг с готовностью окажет вам помощь». «Ладно, на самом деле даже хорошо, что темный жрец не станет вмешиваться. А то еще чего доброго попытается использовать силы порчи в своих интересах. Или случайно скороптится и превратится в какое-то уберчудище. По итогам никаких плюшек, кроме пожеланий и удачи, мне от Сандиса добиться не удалось. На следующее утро во время собрания стратегов турнира, куда я зашел просто за компанию, ко мне обратился еще один вершитель судеб человеческих, на этот раз Ксирион Великий, также известный как Царь Царей. «Жаль, что такой стратег покидает турнир до того, как мы скрестим клинки», — произнес он через командный голос, в реальности глянув в мою сторону. «Еще представится шанс», — ответил я, — «если так будет угодно судьбе и солнцу, но пока могу лишь пожелать удачи». Чудовище с севера объявило себя врагом самой жизни. «Пока сражишься с ним, то других врагов у тебя не будет». В каком-то смысле я был приятно удивлен. Очень часто в книгах, играх и фильмах показывают, как даже перед лицом внешней угрозы люди не способны объединиться. «Игра престолов» тому яркий пример. Однако мне повезло попасть в мир, где многие ключевые силы готовы на время забыть разногласия. Если не помогать моему походу против порчи, то хотя бы не мешать. На следующий вечер состоялась вторая встреча с Азардом. На этот раз все прошло довольно кулуарно. Пересеклись в отдаленной части сада, где журчал у беседки изящный фонтан в виде крылатого чудища. Волшебник сидел в этой самой беседке, а перед ним расположилась стойка с хорошо исполненными, но архаичными доспехами из бронзы. Они чем-то напоминали снаряжение избранных Мирканта, но ухаживали за ними явно лучше и на морском дне не мариновали. Мускульная кираса блестела, отражая в почти зеркальной поверхности блики вечернего солнца. Ниже пояса броня была украшена красными птеригами с золотыми пластинками. В имперской броне птериги обычно часть субармалиса, а тут все крепилось прямо к самой кирасе. Кроме защиты корпуса имелись наколенники с рельефом в виде голов каких-то чудовищных львов и наручи. «Сколько всему этому лет?» – спросил я. «Больше тысячи», – похвастал маг. «Присмотрись к этому доспеху». Я перешел в стратегию, чтобы лучше узнать свойства броньки. Она не была живым артефактом со своими статами как вырванный клык, но магия внутри имелась. Свойство висело как баф. Эгида Балхаса. Броня, отлитая в мастерской полубога с добавлением крови 10 великих монстров. По преданиям эти доспехи делают своего хозяина неутомимым и неустрашимым. Однако не всем владельцам подобной брони эта сила принесла счастье, ибо храбрость и смерть братаются век из века. Эффекты. Каждые 3-7 секунды превращает 2 единицы стихийной энергии хозяина в единицу энергии и единицу морали. Крепче, чем должна быть на 49%. Постепенно восстанавливать любые повреждения. Неплохая штука, кивнул я. Правда, стихийной энергии у меня нет и по ощущениям весит эта броня как 2 обычные. Так она и не для тебя, ответил маг. Твоему сыну она послужит лучше. Это вещь из времен, когда таких как он по земле ходило намного больше. Спасибо, рад за него. Я взглянул на броню поближе. Красота. Подарок это хорошо. Жаль, конечно, что для меня сегодня плюшек нет. Однако с этим выводом я поторопился. С помощью телекинеза Азарт приблизил к нам деревянный футляр размером с обычный чемодан из моего прошлого мира. Красное дерево, медная окантовка. Вещица явно старая. Тоже, вероятно, наследие эпохи богов, героев и чудовищ. Открой, предложил маг. Я этим предложением воспользовался. Отомкнув 2 небольших крючка, открыл футляр. Внутри среди красных шелковых подушечек лежал предмет, похожий на яблоко, вырезанное из полированного дерева и покрытое золотистой янтарной краской. «А это что?» – спросил я. «Случайно вспомнил про него, когда посылал за броней», – ответил маг. «Один молодой и очень глупый герой сорвал это яблоко в саду злого циклопа. Мечтал таким способом добиться взаимности от любимой, но сделал все только сложнее. Этот герой, его не Азардом случайно звали?» – усмехнулся я. «Да ты что, нет, герой по имени Азарт это яблоко лишь украл, спустя много пролитой за него крови. Я глянул через стратегию на этот плод, но никаких конкретных эффектов и система мне не подсказала. Однако яблочко имело свои статы, даже некий объем стихийной энергии в 2146 единиц. Это не так уж и мало. Памятная, наверное, вещица. Не жаль отдавать, я про него почти забыл», — махнул рукой Азарт. «Оно потихоньку теряет силу. Забирай или пропадет зря. А что с ним делать? Съесть? Не волнуйся. Люди уже вкушали такие плоды и ни о чем не пожалели. Внутри даже червей не будет. За столько лет они бы все сожрали и подохли с голоду». «Хорошо, надо будет попробовать», — ответил я, закрывая футляр. «Итого от круга мне достались деньги, пока непонятно сколько, помощь в эвакуации раненых и доброски подкреплений, помощь в охране Лимиса, доспехи для Ноция, старое яблоко с непонятным эффектом. Могло быть и лучше, Но тут стоит припомнить поговорку про дареного коня. Не стоит слишком наглеть. Закушу перед сном яблочком и глядишь, настроение повысится. Глава 14. Осиное гнездо. Золотые яблоки упоминаются во многих мифах и легендах, сообщил мне Гинт. Однако, как я понимаю, они исчезли очень давно. После попытки Нереди уничтожить род людской, золотые яблоки более не упоминаются. Гибель темной матери изменила мир. Некоторые магические вещи исчезли. А какими свойствами они обладают, если верить мифам? Смерть от употребления золотых яблок там не зафиксирована, сугубо положительными. Про смерти ничего не находил. В основном мифы описывают, как разные герои хитростью или силой добывают золотые яблоки из садов различных могущественных чудовищ. Обычно это являлось частью некого испытания. Герои стремились завоевать расположение возлюбленной, божества или царя. Дальнейшая судьба самих яблок описывается редко. Подробные свойства не приводились, но, как правило, золотые яблоки ассоциируются с долголетием и красотой. И то, и другое мне не очень-то грозит. Однако, главное, что вреда не нанесут. Может, какой-то баф накинут. Также золотые яблоки часто выступают символом любви и примирения, продолжал Гинт. Они очень ценились, учитывая, сколько усилий требовалось для их добычи. Уже поздним вечером я решил-таки употребить магический плод. В руках он не казался чем-то съедобным. Поверхность у него была как лакированная и слишком легкий. Ощущение, что в руках у меня пустой деревянный шарик. Ладно, возможно, стоит применить некоторые вспомогательные средства. Нож, к примеру. Ножи часто помогают раскрыть суть вещей и даже людей. Обоюдоострое лезвие легко проникло под кожуру. Под ней я обнаружил темно-золотистую мякоть, еще сохранившую немного влаги, но суховатую на мой взгляд. Думаю, еще сотня-другая лет и мифическое яблоко превратилось бы в сухофрукт. Возможно, из него получилось бы сварить легендарный компот или эпический узвар. Я общипнул немного мякоти и положил на язык. Хм, странно, но довольно вкусно. Мякоть таяла во рту, будто не оставляя после себя ничего. Я начал поглощать яблоко активнее. Была мысль с кем-то поделиться, но вдруг тогда эффект не сработает. Что если яблоко нужно съесть целиком? Поэтому решил коварно сожрать плод в одну харю. Никогда не мог себя назвать большим гурманом. Поесть я любил, но за изысками не охотился. Однако яблоко мне реально понравилось. Даже жаль, что подобные штуки уже не растут. Я бы брал регулярно. Очень уж ярким и одновременно освежающим был вкус. Довольно быстро яблоко исчезло, став единым целым с моим организмом. Первые эффекты я почувствовал практически сразу. Тепло в конечностях, умеренную эйфорию, бодрость. Ощущение как от крепкого, сладкого кофе, только помягче. Глянул статы, пока вроде бы не изменились. Я решил прилечь и попытаться уснуть. Может быть, что-то интересное привидится. Уснуть у меня получилось. Интересное привиделось. Видения носили очень конкретный и довольно однообразный характер. Проснувшись посреди ночи после очередного такого сна, я понял, почему древние герои таскали эти яблоки возлюбленным, рассчитывая повысить свои шансы на взаимность. Волшебный фрукт вызывал прилив сил и пробуждал желание интимного характера. Надеюсь, только этим баф не ограничивается. Проворочившись где-то минут 10, я понял, что шансов уснуть нет. Слишком уж бодр был организм, особенно его репродуктивная система. Касс рядом нет, армия на севере. Из привычных опций остается только луна. Кажется, спать мы будем не скоро. Сначала думал позвать ее к себе, но потом решил заодно слегка пройтись. Бурлящая энергия стремилась к свежему воздуху. Быстро одевшись и не забыв про меч, я спустился на первый этаж, где меня ждал небольшой сюрприз. Говорят, что к вам, но вы спали. Велел им ждать, отчитался один из охранников, указывая на четырех девушек, сидящие на подушках недалеко от выхода. «Вы точно ко мне?» – удивился я, осматривая их через стратегию. «Две самые обычные. Нет ни магических, ни боевых навыков. Две другие относились к якши. Мастерицы танца, акробатики и боевых искусств. Но не из самых топовых, зато выглядели вполне презентабельно. Тонкие талии, золотые точки пирсинга в разных местах, подкачанные бедра. Интересно, кланы якши зарабатывали больше путем продажи боевые наемников или вот таких подруг? К вам, кивнула смуглая девица в красно-белом топе. Высокий волшебник сказал, что вы сегодня будете плохо спать и нам надо с этим вам помочь. Ах, вот значит как. Похоже, Азарт эти яблоки не только воровал, но и пробовал. В курсе про их специфические эффекты. Мне, действительно, что-то совсем не спится. Но сначала пройдемся немного. Девушки, учтиво поклонившись, обступили меня. По Ригу с таким эскортом, конечно, лучше не ходить. Там принято блюсти внешние приличия старой имперской морали. Но темной и теплой сулимской ночью можно расслабиться перед возвращением на север. Ради интереса я решил засечь, как долго будет держаться эффект яблока. Вдруг таки получится заполучить еще одно такое. Прогулка заняла где-то минут 20. Ох уж эти разговоры ни о чем. Давно такого не практиковал. Одна из девушек скорее азиатской, чем сулимской наружности, все спрашивала меня про рек, а я пытался описать его вне политического контекста. Чисто архитектуру, атмосферу, дух города. Тесный, шумный, сложный, но при этом величественный, рассказывал я, вспоминая свои первые впечатления, одновременно обняв девушку за изящную талию. В нем практически нет пустоты. Все пространство использовано и обжито. Нет ни одного свободного клочка земли, к небу тянутся многоэтажные здания, а под мостовой и фундаментами проложены тоннели. Вторая из обычных девушек была белокожей и с медного оттенка волосами. Я спросил, откуда она, ожидая услышать про север, хотя и не хотелось его сейчас вспоминать. Однако был приятно удивлен, так как она происходила с запада, из земель, что лежат за равнинами сейфов. Она перечислила как-то племена и поселения, о которых я ни разу не слышал. Полагаю, и обо мне там едва ли в курсе. За пределами цивилизованного мира тоже жили люди, пусть и не в таком количестве. Сулим, Тишадай. На карте они смотрелись гигантами, обжатыми джунглями, реками и горами. Но окружали их не только дикие земли. Со слов Якши пониже, взявшей меня под локоть, между Сулимом и Тишадаем жили разные племена. Даже густые джунгли были обиталищем не одних только ашменитов. Около могучих рек и ближе к океанам, где не плавали имперские корабли, стояли свои государства, не такие великие, однако вполне цивилизованные в сравнении с племенами дикарей. Я бы с удовольствием послушал еще, но очень отвлекал прилив крови в паховой области. Поэтому мной решено было прогулку свернуть и возвращаться в спальню. Там я понял, зачем за яблоками посылали древние цари. Полагаю, в основном мужчины почтенного возраста. Я будто снова ощутил себя лет на 18, когда перевозбуждение – это чуть ли не нормальное состояние. Прикосновения, объятия, поцелуи – все казалось в новинку. Кровь бурлила и желала продолжения банкета. Силы начали покидать меня только уже под утро. С четырьмя девушками высокий волшебник не прогадал. Меньшее количество я бы вымотал или, говоря проще, затрахал. Всего активный эффект яблока продержался 9,5 часов. Под утро от него осталась только теплота в конечностях и желание как можно скорее уснуть. Уже засыпая, глянул статы. Сила и маневр увеличились на 1, выносливость на 2, энергия возросла на 86. Вроде бы неплохо, но баф не самый мощный для такого редкого ныне артефакта. Думается, герои прошлого искали эти яблоки не для прокачки физической формы, а чтобы наладить личную жизнь, свою или какого-то особенно уважаемого человека. На этом мой отдых в Сулиме закончился. Север ждал. Мы снова загрузились в летающие корабли, проводив взглядом изумрудные сады, умчали туда, где правил ужас.